Глава 20. Что я сделала, услышав такое громкое заявление? Ущипнула себя за запястье. А что такого? Все происходящее очень напоминало какой-то ненормальный театр абсурда или кошмар. Непонятные купальни, странные встречающие провожающие, перевороты, тайны, таинственные чумазые подростки и непонятное исчезновение блокнота. Ничего нормального в этом не было. Пока я занималась собственным членовредительством, Гарлан времени не терял. «Парс, ты с ума сошел?» — резко произнес рыжеволосый мужчина. «Она ни в чем не виновата». С этим я бы поспорила, но не здесь и не сейчас. Поэтому просто кивнула и, оперевшись о край кресла, медленно поднялась. «У меня приказ, Гарлан, немедленно доставить данную особу во дворец». Отозвался все тот же мужчина. «Она просто путешественница. Здесь проездом возвращается из Академии домой. Она далека от политики так же, как и я, от обсуждения женских туалетов. Вы вообще сегодня в первый раз встретились. Старый друг попросил развлечь девушку, пока она здесь». Я снова кивнула. Хотя уже было понятно, что это все не поможет. Гвардейцы получили приказ, и им плевать на доводы и аргументы. Но Гарлан не сдавался. «Если вы думаете, что таким образом сможете добраться до меня, то жестоко ошибаетесь». Мужчина, сжав кулаки, шагнул вперед. «Хочешь дать мне основания для ареста?» Тут же оскалился Парс. «Ну давай, поверь, я его не упущу». Пришла пора вмешаться, пока не стало еще хуже. «Не надо», — тихо, дружелюбно произнесла я, положив руку ему на плечо. «Мы не можем пойти против этих уважаемых господ, которые лишь выполняют волю правителя». «Если бы вы знали, кто за ней стоит», — процедил Гарлан. Но и это не произвело на них никакого впечатления. «Мы знаем то, что нам положено», — отозвался Парс, а потом скомандовал. «За мной». Я накинула шубку на плечи и повернулась к рыжеволосому мужчине. «Надеюсь, все скоро разрешится. Мои вещи...» «Я присмотрю за ними и немедленно сообщу о произошедшем ему». Не надо уточнять, кому именно. И так все понятно. «Хорошо». Меня под конвоем, как настоящую преступницу, вывели на улицу и усадили в темную карету без окон. Парс и еще один из гвардейцев сели внутрь. «Без глупостей», — предупредил старший. «Мы можем ответить и не посмотрим, что дама». Я лишь пожала плечами, отворачиваясь. Пытаться сбежать я не собиралась. Не знаю, что беспокоило меня больше — неожиданный арест или пропажа блокнота. А еще страшнее была мысль, что одно тесно связано с другим. Сколько времени длилась дорога, не знаю. Все это время я пыталась настроить себя на то, что все происходящее — ошибка или чей-то розыгрыш. У встречи с местным правителем и сразу все решу. Вот только убедить себя в этом не получалось. Оставалась лишь одна надежда — Гарлан сообщит Витторну, и тот меня спасет опять. И вот карета, заскрипев на снегу, остановилась. «Выходи», — велел Парс. Я молча подчинилась. Меня ввели в темную комнату и оставили одну. Психологическое давление? Так не на то напали. Что они, в конце концов, могут мне предъявить? Связь с Гарланом? Так я его сегодня первый раз в жизни видела. Сняв шубку, я положила ее на небольшой диванчик, обитый бархатной бордовой тканью. А сама медленно прошлась по кабинету. Подошла к окну, но ничего интересного не увидела. Лишь внутренний двор. Несмотря на светлое время суток, на улице никого не было. Вернулась в кресло и просидела в нем минут 20, если не больше, тупо глядя в камин и размышляя, как же попала в такое незавидное положение. Устав сидеть на одном месте, вновь прошлась по комнате, потирая затекшую шею. Остановившись у книжного шкафа, некоторое время изучала ровненькие и глянцевые переплеты тесно расположившихся на полках пухлых томов. Такое ощущение, что их здесь поставили для антуража. Никто и никогда не касался этих книг, не вдыхал чистый аромат типографской бумаги. «Добрый день, княжна». Не знаю, чего я испугалась больше, неожиданного гостя, нарушившего мое уединение, или его фразы. «Княжна, он знает, кто я, и что теперь?» Убрав руки за спину, медленно повернулась к говорящему. «Совершенно обычный мужчина, даже, можно сказать, безликий, Сероватый цвет лица, жиденькие усики непонятного грязно-рыжего цвета, выпуклые светлые глаза, прилизанные, гладко зачесанные назад редкие волосы, ростом чуть выше меня, тощий, какой-то хлипкий. Он мог быть слугой, а мог быть и хозяином этого замка. Слишком уж обманчивой была его внешность. «Вам понравилась моя коллекция, Агнелика? Вы же не против, если я буду называть вас по имени?» Незнакомец улыбнулся, но лучше бы он этого не делал, честное слово. Его лицо будто сморщилось, и появились некрасивые морщины, делающие его похожим на старика. «Если я скажу нет, это вас остановит?» — тихо спросила у него. «Зачем же вы так, Агнелика? Я же хочу по-хорошему». Неприятный озноб прошелся по позвоночнику, заставив стиснуть зубы, чтобы сдержаться. «По-хорошему? А был вариант по-плохому?» «Вы выбрали для этого странный способ. Кстати, своего имени вы мне так и не сказали». Напомнила я и, гордо подняв голову и расправив плечи, прошла мимо него к ближайшему креслу, на которое и села, закинув ногу на ногу. «Ансун Хартрай. Единственный правитель Маргулии». Как он подчеркнул, единственный. Сдается мне, этот статус явно не раз пытались опровергнуть. «И что же так понадобилось великому единственному правителю Маргулии, что он притащил меня сюда против воли и в сопровождении гвардейцев?» «Кого?» «Упс. Своих солдат», — поправилась я. «Боялся, что вы от меня сбежите, княжна». Присаживаясь напротив, отозвался мужчина. Взгляд его рыбных глаз скользнул по мне, вызывая новую порцию отвращения. Уж слишком сальным он был. Очень надеюсь, что я ошиблась в своих подозрениях. «Я не собиралась от вас сбегать. Честно говоря, я не думала о том, что моя скромная персона может заинтересовать такую великую личность, как вы. Если чему меня жизнь научила, так это тому, что немного лести никогда не повредит. Да и вообще, чем выше статус, тем больше этой самой лести требуется». «И поэтому вы решили воспользоваться для путешествия незаконным порталом», — заметил мужчина. «Агнелика была великой актрисой, и я очень надеялась, что хоть небольшая часть, но мне достанется, чтобы сыграть свою роль». «Незаконный? Вы в этом уверены?» Я гневно поджала губы и покачала головой. «Какой кошмар! Не обещали, что проблем не будет?» «И кто же ввел вас в заблуждение?» — поинтересовался Хартрай. По его лицу не понять, поверил он мне или нет. Истинный политик со множеством масок. Но от этого не менее жуткий. Сказать или нет? Мне бы очень не хотелось доставлять неприятности Витторну. Простите, но друзей не выдаю. Вдруг его ввели в заблуждение? Мило улыбнувшись, отозвалась я. «Понимаю. Я ведь давно хотел с вами встретиться, Агнелика». «Неужели?» «Такая редкость. Огненный маг среди оборотов. Да еще такой сильный. Очень сильный». Неприятный огонек в глубине глаз стал еще ярче. «Благодарю за похвалу», — сдержанно произнесла я. Что-то неспроста он завел этот разговор. «Даже сватался к вашему отцу». Меня снова передернуло. На этот раз отвращение скрыть не получилось. Оно судорогой прошлось по телу, заставив повести плечами. «Правда?» — прокашлявшись, пробормотала я. «Мне сказали, что вы учитесь в академии. Но, как оказалось, вы полны сюрпризов, Агнелика», — продолжил мужчина. «Я вас не понимаю». Хартрай опустил руку во внутренний карман пиджака. «Откуда достал?» «Мой блокнот. Мой. Конечно же, мой. И дело не только в размере, цвете обложки и так далее. Один взгляд, и сразу стало понятно, что это моя пропавшая вещица, неожиданно оказавшаяся в руках не слишком любезного правителя, силы доставившего меня сюда. Это точно не совпадение. И что теперь? Если он думает, что я вот прямо сейчас разбежалась все ему выкладывать и вымаливать прощение, то не на то напал. Русские не сдаются, даже в самых безнадежных ситуациях». «И как это понимать?» — резко спросила я, опасно сощурив глаза и нацепив маску ледяной стервы. Агнелика обычно так общалась со слугами. «Интересная вещица», — отозвался мужчина, медленно вертя в руках блокнот, давая мне возможность рассмотреть его со всех сторон, убедиться в своих подозрениях. «Или вы будете отрицать, что это ваше?» «Хорошая возможность, но совершенно бессмысленная. Мы оба понимали, что это меня не спасет, а только все ухудшит». «Нет, не буду. Блокнот мой. Я даже скажу, как он пропал. У меня его украли около часа назад. Но, думаю, это вам известно, не так ли? И давно в Маргулии практикуется обыск, воровство и насильное удержание туристов?» «Кого?» «Путешественников», — тут же поправилась я. Второй косяк за несколько минут. «Осторожнее, Агния, ты сама себе роешь могилу, используя земные словечки. Если сейчас же не успокоишься, то дальше будет только хуже». «Я ничего не крал. Эту вещицу мне подарили», — с небольшой заминкой ответил мужчина. «Но вы знали, что она моя?» «Знали и взяли. Это совсем не похоже на гостеприимство, которым раньше славилась ваша страна». «А вы интересная», — с улыбкой отозвался Хартрай, на которого мои обвинения не произвели никакого впечатления. «Весьма умело пытаетесь сделать меня виноватым. Браво!» «Я не пытаюсь, вы виноваты. И не спорьте, все давно понятно. Признаюсь честно, я разочарована». Быстро произнесла я, после чего встала и добавила, вытянув руку. «Так что верните мне мои вещи, закончим на этом». «Не получилось. Я не особо рассчитывал на результат, но все равно обидно. Это был последний шанс на спасение». «Я много слышал, читал о видящих», — поглаживая корешок блокнота, произнес мужчина. «Говорят, что вас больше не осталось». Я медленно опустила руку, глядя ему в глаза. «Совсем молодая, неопытная. Дар только недавно проснулся», — продолжил он. «У Агнелики его не было». «Черт». «Я успел изучить княжну. Самовлюбленная эгоистка. Она так гордилась и кичилась своим даром. Проснись у нее способности видящей, Агнелика бы молчать не стала». «Все верно». Я упрямо молчала, поджав губы. «Я изучил рисунки. Среди них есть весьма интересные. Например, автопортрет княжны, которая не княжна вовсе». «Какая же я дура». «Перемещение», — торжествующе произнес Хартрай. «Ты не княжна. Лишь та, что заняла ее тело и получила великий дар». «Это всего лишь ваши догадки», — с трудом ответила ему. «Может быть, но здесь...» Он снова потряс блокнотом. «Здесь доказательства, полученные преступным путем». «Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Ваш друг, этот рыжий горлан, слишком много о себе возомнил, а вы...» Его лицо внезапно густо покраснело и исказилось от ненависти. «Вы нарисовали его с короной». «Короной? Какой короной? Ах да, тот непонятный обруч. Это что, был королевский венец?» «Хм, тогда понятно, чего он так бесится. Его главный недруг и оппонент нарисован видящий с короной на голове. Тут кто угодно расстроится». «Это просто рисунок», — возразил я. «Вы же сами сказали, что видящих не существует. И вообще блокнот, может, и мой. Тогда где доказательства, что это я рисовала? Мне могли его подарить вместе с рисунками». «Хорошая попытка, но неудачная». Хартрай вдруг громко щелкнул пальцами, и рядом с ним моментально появилась девушка в темно-зеленом платье. Довольно симпатичная, с темными длинными волосами и серебристо-серыми глазами. По ним-то я ее и узнала. Кари. Теперь многое становилось понятным. Как мой блокнот оказался у Хартрая и почему так быстро пришли гвардейцы меня арестовывать? Девчонка, которую я пожалела, стащила блокнот и перенеслась сюда, быстро получила приказ на мой арест и вернулась назад. Уверена, гвардейцев долго искать не пришлось. За горланом наверняка давно следили. Я поплатилась за собственную глупость и беспечность. Теперь понятно, почему мне так хотелось ее нарисовать. Вот что скрывалось под маской беспризорницы. Выберусь отсюда, обещаю, всегда буду прислушиваться к своему чутью и дару. «Вот мы с вами снова и встретились», — улыбнулась маленькая дрянь. Я медленно опустилась в кресло и тут же отвернулась, разглядывая шкаф с книгами. Смотрела, ничего не видела перед собой из-за густой серой дымки. «Что вам нужно от меня?» — глухо спросила я, перестав играть. «Это очень верный вопрос, Агнелика. Я рад, что мы к нему подошли. Кари, ты свободна». Легкое дуновение ветерка, и мы вновь остались одни. «Итак», — продолжая изучать книжные полки, спросила у него. «Итак, мне нужны вы, Агнелика». Я настороженно на него взглянула. «Не понимаю, что значит «я вам нужна»? каком смысле?» «В самом прямом. Вы и ваш дар видящий». «И что это значит?» Спросила у него, чувствуя, как неприятный холодок вновь прошелся по телу. Я уже знала, что его ответ мне точно не понравится. «Вы должны стать моей женой». Это была такая глупость, что я даже не знала, что на нее отвечать. Поэтому решила промолчать. А то еще казнят за оскорбление царской особы. Вслух я ничего не сказала, но, видимо, взгляд был весьма красноречивым, потому что мужчина сразу все понял. «Это не обсуждается», — покраснев как помидор, злобно рыкнул Хартрей. «Вы с ума сошли?» — произнесла я. Хотела выразиться сильнее и не так вежливо, но сдержалась. «Ошибаетесь, я все обдумал». «Но зачем вам это? Вот только не надо говорить о любви и сильных чувствах, все это чушь. Вам что-то нужно от меня?» «Давайте говорить откровенно. Во-первых, вы мне подходите. Дочь Бьорна, княжна. У вас есть титул, связи, красота, в конце концов. Наш союз поможет мне упрочить положение и добиться порядка в Маргулии». «Я ему подхожу. Ха! В этом я не сомневаюсь. Вот только он мне не подходит. От слова совсем». «Во-вторых», — продолжил Хартрей, — «ваш дар видящий. Он поможет победить врагов. Слишком многие хотят свергнуть меня с законного трона». «Это все понятно, но зачем это мне?» — сухо спросила у него, устав от напыщенных речей. «Почему я должна давать свое согласие?» «Вы, кажется, не поняли, Агнелика. У вас нет выбора. Если вы откажетесь, то вас казнят». Совершенно спокойно и даже равнодушно произнес мужчина. «За что?» — нервно рассмеялась я, все еще отказываясь верить в серьезность его планов. «За отказ выходить за вас замуж? Разве за это можно казнить?» «Ну что вы! Есть преступления намного тяжелее. Убийство княжны, незаконное использование ее тела в своих целях, присваивание себе дара, денег, состояние и положение несчастной Агнелики». «Это неправда», — прошептала я. «Я не хотела, я не знала». «Да кого это интересует, хотела или нет? Важен сам факт и то, как его преподнести». Усмехнулся Хартрай, поднимаясь. «Ведь он прав. Вы ненормальный». «Я лишь хочу лучшего для своей страны. Любыми способами. Понимаю, вам нужно время, чтобы все обдумать». «Да», — поспешно произнесла я. «День или два. Думаю, этого хватит, чтобы Виттор нашел способ вытащить меня отсюда». 15 минут. Ошарашил меня он. «Что? Как 15 минут?» — обешал я. «А чего ждать? Для церемонии все готово. Или вы думаете, что я позволю вашим друзьям явиться и все испортить?» — насмешливо спросил мужчина, направляясь к двери. «Нет, вы станете моей, Агнелика, и у вас есть 15 минут, чтобы с этим смириться». «Что делать? Что делать? Что делать?» Нет, я не бегала в панике по комнате, не рвала волосы на голове, не заламывала руки в отчаянии. Нет. Я все так же сидела в кресле, смотрела на закрывшуюся дверь и думала. Выйти замуж за этого с рыбьими глазами и повадками диктатора? Нет, спасибо. Тело пусть и не мое, но его было жалко. Да и выполнять супружеский долг придется именно мне. А я на такие жертвы идти была не готова. Мне вообще домой надо, на родную землю. А как я туда вернусь, будучи замужем за этим чудовищем? Какой оборот в здравом уме и трезвой памяти поцелует меня в полночь? Нет, вариант с браком не рассматривается. Даже гипотетически. Тогда что? Этот псих-отказ точно нормально не воспримет и тут же потащит меня на плаху. Уверена, если у него все было готово для бракосочетания, то и для казни тоже. 15 минут, и мне конец. И фея точно не вернет меня назад в свое тело. Умирать не хотелось. Совсем. Я медленно поднялась с кресла и прошлась по комнате, разминая затекшие мышцы и потирая болезненно ноющую шею. Говорят, движение помогает сосредоточиться. Думай, Агни, думай. Время шло, утекало сквозь пальцы. Я сердцем чувствовала каждую секунду, каждую минуту, которая все приближала меня к концу. Но выхода все равно найти не могла. Хартрей все предусмотрел. Не могла не признать я. На помощь мне прийти некому. Виттор не успеет, а Гарлан... Кто я такая, чтобы мне помогать? Сама по собственной дурости и доверчивости влипла. Сама и выбирайся. Сама. Я взглянула на свои ладони. А ведь кое-что он не предусмотрел. Хартра решил, что, заняв тело Агнелики, я получила дар видящий и утратила огненный. Так и было. До недавнего времени. В прошлый раз дар проснулся в ответ на выпад Вриды. Но ведь и сейчас ситуация не лучше. Закрыв глаза, я прислушалась к своему телу, пытаясь найти крошечный огонек внутри и разжечь его до максимальных размеров. Агнелика многое могла, так почему бы и мне не выжечь себе путь на волю? О том, что за этим последует, я старалась не думать. План, конечно, идиотский. Даже если мне удастся вырваться из замка, хотя это тоже под большим вопросом. Наверняка тут тоже водятся маги, которые легко могут меня приструнить. То что делать дальше? Я совершенно не знала город. Куда бежать — непонятно. Как добраться до княжества — неизвестно. Кроме того, Витторн говорил, что домой можно попасть только через портал. Зима, метели, вьюги и лавины заблокировали перевал. Ну вот, вырвалась я наружу в столбе пламени, покалечив десяток людей и нарушив сотни наземных законов. Хартрай точно молчать не будет, расскажет правду. И тогда дома ждать помощи не стоит. В академию я тоже не вернусь. И я до боли сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу. «Торн», — прошептала я едва слышно, — «ты же обещал помочь». Конечно, я сама сглупила. Надо было сразу все ему рассказать, а я все боялась довериться и получила. «Джейд, я в опасности». Глупо. Сомневаюсь, что он меня услышит. У оборотов, конечно, хороший слух, но не до такой же степени. Но что еще оставалось делать? Огонек нашелся быстро. Он словно только сидел и ждал, когда я его позову. Радостно заиграл всеми оттенками красного, оранжевого и желтого. Стоило представить его перед глазами, как он тут же появился на руках, приятно согревая ладони. Княжна могла вызывать настоящие огненные смерчи, сметающие все на своем пути. Интересно, а у меня получится? Жажда разрушений была такой силой, что мне даже стало немного страшно. Я хотела почувствовать огненную мощь, но совершенно не была готова к тому, что она окажется такой. Огонь нельзя было назвать злым или вредным. В правильных и умелых руках пламя становилось другим, более мягким, послушным и ласковым. Агнелика при всей своей крутости и многогранности совершенно не умела им управлять. Вызывая огонь, она полностью погружалась в него, опаляя душу и оставляя лишь угольки. Вот и сейчас пламя привычно пыталось отодвинуть меня на задний план и полностью завладеть сознанием, разрушая его. Но не тут-то было. Если уж я смогла подчинить дар видящей, то и с этим справлюсь. «Стоять!» — процедилась сквозь зубы, прогоняя красную дымку перед глазами. Огонек мигнул, словно не понимал, почему я не злюсь и не купаюсь в жарком безумии радостно вопя. Не так. По моим правилам. А времени оставалось все меньше и меньше. «Я не дам тебе поглотить меня», — упрямо повторила я, отодвигая все дальше и дальше, все крепче сжимая огненные путы. Силе это не понравилось. Ладони горели, пот тек ручьем, зубы скрипели от натуги, но у меня неожиданно стало получаться. Пламя больше не ревело в ушах, пытаясь вернуть контроль. Теперь оно ласковым котенком ластилось к рукам, признавая поражение. «Вот и отлично». Я повернулась к двери краем глаза, заметив свое отражение в стеклянной дверце шкафа. Огромный огненный факел, внутри которого темнел силуэт тоненькой женской фигуры. Невероятное зрелище. И красивое, и жуткое одновременно. Я сильная магесса, обладающая огромным потенциалом. Я смогу сбежать из этого замка. И больше никто и никогда не будет решать за меня. Мысленно проговорила себе, пытаясь приободрить. За дверью послышались шаги, от которых сердце замерло на мгновение, а потом забилось быстрее. Нет, я никому не позволю себя запугать. Больше медлить нельзя. Зажмурившись, все-таки бить огненной плетью другого человека страшно, я выдохнула и, услышав поворот ключа в замке, нанесла удар. Рев пламени был такой силы, что я едва не оглохла. А потом все неожиданно стихло. Я рискнула открыть глаза. Двери больше не было. Вместо нее сияла огромная, обугленная по краям дыра. Стена напротив тоже почернела от копоти. Картина, висевшая на ней, полностью сгорела, а подрамник рассыпался в прах, крупными кусками валяясь на тлеющем комоде. «И это все сделала я?» Правда, восторгаться долго не получилось. Послышался легкий шорох, и в проеме вдруг появилась мужская фигура. «Ой, Вновь призывая огонь, пискнула я, но не ударила. «Это ты так рада меня видеть?» — насмешливо спросил Витторн, легко стряхивая хлопья серого пепла с плеча. «Не ожидала от тебя такого, Агния». «Джейд», — недоверчиво прошептала я и сделала крохотный шаг вперед, сразу же утонув в золоте его нечеловеческих глаз. Доля секунды, разделившая это мгновение, я с тяжелым вздохом бросилась вперед, прямо в его сильные объятия, сразу же повиснув на шее.